Ощути меня. Ощути сейчас свет моих лучезарных, сияющих глаз. Руки мои ощути в мир блаженством и светом Бога свети. Моими глазами на мир посмотри. Мир ведь полон любви и сияние Творца зажигает сердца.